«Хорошо ли вам тут живется?» — спрашиваю я даму. «Хорошо, да вот только комары». Свежему мясу она не обрадовалась. По ее словам, она и дети давно уже привыкли к солонине и свежего мяса не любят. «Впрочем, вчера варили форелей», — добавила она. Провожал меня до шлюпки угрюмый матрос, который, как будто догадавшись, о чем мне хочется спросить его, вздохнул и сказал: «По доброй воле сюда не заедешь». На другой день рано утром пошли дальше при совершенно тихой и теплой погоде. Татарский берег горист и изобилует пиками, то есть острыми коническими вершинами. Он слегка подернут синеватой мглой. Это дым от далеких лесных пожаров, который здесь, как говорят, бывает иногда так густ, что становится опасен для моряков не меньше, чем туман. Если бы птица полетела напрямик с моря через горы, то, наверное, не встретила бы ни одного жилья, ни одной живой души на расстоянии 500 верст и больше. Берег весело зеленеет на солнце и, по-видимому, прекрасно обходится без человека. В 6 часов были в самом узком месте пролива между мысами Погоби и Лазарева. И очень близко видели оба берега. В 8 проходили мимо Шапки Невельского. Так называется гора с бугром на вершине, похожим на шапку. Утро было яркое, блестящее. И наслаждение, которое я испытывал, усиливалось еще от гордого сознания, что я вижу эти берега. Во 2 часу вошли в бухту Де Кастри. Это единственное место, где могут во время бури укрываться суда, плавающие по проливу. И не будь ее, судоходство у сахалинских берегов, которые сплошь негостеприимны, было бы немыслимо. Даже есть такое выражение «удирать в Де Кастри». Бухта прекрасная и устроена природой точно по заказу. Это круглый пруд, версты 3 в диаметре, с высокими берегами, защищающими от ветров, с нешироким выходом в море. Если судить по наружному виду, то бухта идеальна. Но, увы, это только кажется так. 7 месяцев в году она бывает покрыта льдом, мало защищена от восточного ветра и так мелка, что пароходы бросают якорь в 2 верстах от берега. Выход в море сторожат 3 острова, или вернее рифа, придающие бухте своеобразную красоту. Один из них назван устричным. Очень крупные и жирные устрицы водятся на его подводной части. На берегу несколько домиков и церковь. Это Александровский пост. Тут живут начальник поста, его делопроизводитель и телеграфисты. Один местный чиновник, приезжавший к нам на пароход обедать, скучный и скучающий господин, много говорил за обедом, много пил и рассказал нам старый анекдот про гусей, которые, наевшись ягод из-под наливки и опьяневши, были приняты за мертвых, ощипаны и выброшены вон. И потом, проспавшись, голые вернулись домой. При этом чиновник побожился, что история с гусями происходила в Де Кастри, в его собственном дворе. Священника при церкви нет, и он, когда нужно, приезжает из Мариинска. Хорошая погода бывает здесь очень редко, так же, как в Николаевске. Говорят, что весною этого года здесь работала промерная экспедиция, и во весь май было только 3 солнечных дня. Извольте работать без солнца. На рейде мы застали военные суда «Бобр» и «Тунгус» и 2 миноноски. Вспоминается еще одна подробность. Едва мы бросили якорь, как потемнело небо, собралась гроза, и вода приняла необыкновенный ярко-зеленый цвет. Байкалу предстояло выгрузить 4000 пудов казенного груза, и потому остались в Де Кастри ночевать. Чтобы скоротать время, я и механик удили с палубы рыбу, и нам попадались очень крупные толстоголовые бычки, каких мне не приходилось ловить ни в Черном, ни в Азовском море. Попадалась и камбала. Выгружают здесь пароходы всегда томительно долго, с раздражением и порчей крови. Впрочем, это горькая участь всех наших восточных портов. В Де Кастри выгружают на небольшие баржи-шаланды, которые могут приставать к берегу только во время прилива, и потому нагруженные часто садятся на мель. Случается, что благодаря этому пароход простаивает из-за какой-нибудь сотни мешков муки весь промежуток времени между отливом и приливом. В Николаевске беспорядков еще больше. Там, стоя на палубе Байкала, я видел, как буксирный пароход, тащивший большую баржу с 200 солдат, утерял свой буксирный канат, баржу понесло течением по рейду, и она пошла прямо на якорную цепь парусного судна, стоявшего недалеко от нас. Мы с замиранием сердца ждали, что вот еще один момент, и баржа будет перерезана цепью. Но, к счастью, добрые люди вовремя перехватили канат, и солдаты отделались одним только испугом.